Глава первая. Семья и школа. Сергей Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе. «Вот невезуха!» — воскликнем мы. «Так далеко от культурных центров, да еще в начале войны». Впрочем, сам Бутуз вряд ли считал свой день рождения неудачным. Родиться всегда хорошо. Наверное, и у родителей радость рождения сына не была особенно омрачена. Все пока еще считали начавшуюся войну легкой и были уверены в скорой победе. Из Уфы в Ленинград малыша привезли в 1944 году, когда кончилась блокада, и у его отца-режиссера снова появилась возможность работы в ленинградских театрах. Так что родную Уфу Сережа вряд ли мог помнить. Но не такой Довлатов был человек, чтобы оставить хоть какой-то кусок своей жизни, даже самой ранней, без легенды. И он выдает версию, будто его заметил еще в детской коляске и фактически благословил на писательский подвиг никто иной, как великий Андрей Платонов, который как раз в эти годы был в Уфе, и выбрал, естественно, для благословения именно Сережу, а кого же еще? По всем данным, никаких других писателей в колясках в те годы в Уфе не находилось. И все это украшено неповторимой довлатовской дурашливой иронией. Да, рано начал наш герой. Итак, в 1944 году он уже в Ленинграде. Примерно тогда и я сюда вернулся, и помню город той поры. Поначалу он имел даже какой-то сельский вид. Росли лопухи, бегали куры. Ходили простоволосые босые женщины. Но старый город стоял и действовал на нас. После моей низкоэтажной Казани и довлатовской Уфы огромные каменные дома оставляли ощущение загадочных замков. Их архитектура, в основном эклектика, как мы и понимаем сейчас, с башнями, бойницами, восточными окнами, будила фантазию, веяла ощущением тайны, в которой ты оказался. Мы чувствовали себя не на пустом месте, а в продолжении чего-то таинственного, начавшегося давно. Укутанные мамой мы шли в гости и вдруг завороженно застывали перед каким-нибудь тускло светящимся витражом на лестнице. Волшебные цветы, листья, таинственные эмблемы, непонятно откуда струящийся розовый свет. Мы не могли тогда это пересказать, но чувствовали, запоминали. Разрушенность, забытость Ленинграда после войны. Старые жильцы сгинули, кто в блокаде, кто в ссылке. И никто уж не помнил, что значит этот витраж. Рождали в нас ощущение прекрасного, но забытого мира, который должны вспомнить и воссоздать именно мы. Помню, как еще в дошкольное лето мы ползали у руин Спаса на крови и из кусков майолики, валявшихся в пыли, с упоением складывали свои узоры. Оказаться в раннем детстве в Ленинграде, словно в затерянном таинственном городе, большая удача для будущего писателя. Не случайно именно из этих детей, появившихся здесь тогда, выросло целое поколение замечательных фантазеров. Началась тогда и работа по превращению пухлого и робкого мальчика Сережи Мечика в Сергея Довлатова, о котором все стали говорить, а потом и с восторгом читать его книги. Хотя никто, понятно, сначала не предполагал этого. Мало ли было тогда в школах таких Сереж. Предполагал ли он? Сам Довлатов преподнес свое детство так. Толстый, застенчивый мальчик, бедность. Мать самокритично бросила театр и работает корректором школы. Его лучший школьный друг Дмитрий Дмитриев вспоминал. «Помню, 1 сентября делали перекличку. Каждый ученик должен был встать, назвать свою фамилию и имя, а также национальность. И вдруг встает пухленький, темненький мальчик и тихо говорит: "Сережа Мечик, еврей". Конечно, по классу прошел смешок. Во-первых, слово «еврей» традиционно вызывало такую реакцию в школе. Во-вторых, фамилия у Сережи была смешная и очень забавная. Сочеталась с его кругленькой фигуркой. «Мечик» звучит как «мячик». Толстый, застенчивый мальчик. И тут Довлатов сразу за душу берет. И я вдруг с волнением вспоминаю, был такой же. Но, наверное, это неплохо. Гораздо лучше было быть таким, чем носиться в нищей хулиганской толпе будущих урок, заполнявших тогда все дворы. Толстый — это значит все-таки немножко подкормленной мамой, в отличие от прорвы послевоенных сирот, детдомовцев и детей, забубенных родителей, махнувших на все рукой. Застенчивый, как я вспоминаю, значило в те времена не впаянный в дворовую, уличную, полублатную шпану, которая диктовала тогда свои порядки и в школе, и потом дружно ушла в тюрьму, уводя с собой те, кто по слабоволию тянулся за ней еще в дворовых играх. Рассказ о первом появлении Довлатова в школе друг заканчивает так. Из-за шума в классе учительница никак не могла расслышать Сережу, так что ему пришлось снова и снова повторять свою злосчастную фамилию, которую он потом вовремя и удачно сменил. Ребята в классе, разумеется, развеселились еще пуще, а бедный Сережа совсем смутился. Такое начало школьной жизни было и у меня. С отчаянием и я вспоминаю те жестокие годы, когда в школе командовали хлопцы с фиксами, и жизнь застенчивых мальчиков состояла из ужаса и унижений. Начало очень горестное для бедного школьника, и такое же горестное, но очень плодотворное для будущего писателя. Сразу оказаться в центре обидной и смешной истории для будущего писателя, увы, самое то. О будущем писательстве он даже еще и не догадывается, а лишь мучается. Почему все шишки на него? Потому. Будущие писатели уже с юных лет ловят на голову эти шишки, будущие сюжеты. Судьба словно нарочно готовит им испытания. Толстой рано осиротел. На Гоголя его одноклассники смотрели с изумлением, и прозвище его было Карла. Такая вот несчастлива, счастливая судьба.